В общем, вернулось ко мне настроение радужное. Весь день, что на крыльях, летал. Да и погода тому способствует. Весна, наконец, по-настоящему за дело взялась. Солнышко пригревает, птички щебечут. Одним словом, полная противоположность атмосфере в кабинете у Бонзы. Но, смотрю, ребята из оперотдела суетятся больно, шагом не ходят, только бегом, и морды у всех мрачные, что у висельников. А мне все пофиг. Отстранили отдел. Ну и ладненько, тоже мне наказали. Почаще бы так. Своих дел у меня на сегодня никаких, но на всякий случай озабоченность на морду напускаю и с таким видом по фазенде шляюсь. От нечего делать корни к себе вызвал. Поболтали о том, о сём, договорились вечером с ребятами в кабаке гульнуть, тёлок клёвых подцепить, да в номера с ними рвануть. Короче, захотелось отпуститься на полную катушку. День уж к вечеру клониться начал, и тут-то меня мандраж стал пробирать. Ох, что-то рано я возрадовался. Не было на моей памяти случая, чтобы пупсик ошибался. Чувствую, не кончится все добром, как с корнем запланировал. Будут приключения на мою задницу. Втихомолку в кабак слинять не могу, не та обстановка. Надо обязательно Сашку доложить. А руку к мобильнику протянуть не получается. Как паралич меня правосторонний прошиб. Долго себя успокаивал, да уговаривал, что все образуется, и таки уболтал руку бездействующую. Настроился соответствующе, что говорить буду, в голове пару раз прокрутил, и была не была, лезу в карман, достаю мобильник. Но позвонить не успеваю. Мобильник в руке, как по волшебству, сам тренькать начинает. Мелодично так, но у меня его перезвон японский с сиреной милицейской по ушам резанул. Все, браток, думаю, накрылась твоя вечеринка. И точно. Звонит Сашок и сухим таким официальным голосом мне к хозяину зайти предлагает. Знаем мы эти предложения руки и сердца. Попробуй ослушаться. Вмиг уроют. Плетусь к Бонзе, что под конвоем расстрельным в кабинет захожу. Картина все та же. Сашок посреди кабинета стоит. Хозяин за столом сидит. Такое впечатление, что с утра не расставались. Только морда у Бонзы совсем синюшная от этих посиделок. «Ты меня понял?» Ловлю обрывок фразы, которую Бонза, брызжа слюной, орет Сашку. «И чтоб в пыль! И похоронить нечего было!» Тут он меня узревает, рот захлопывает и глазами выпученными в меня впивается. Теперь мне понятно, в кого Алисочка уродилась. Этакие глазки жабьи лишь по наследству передаются. «Он!» — вопрошающе рычит Бонза, глазами страшными меня поедая. Причем ощущение такое, что не жуя это делает, а целиком заглатывает, как удав кролика. «Он!» — кивает Сашок. Тут у меня коленки и подгибаются. Еле на ногах устоять удается, чтоб озим не брякнуться. Это что ж я такого натворил, что меня вот так вот в пыль одним махом растереть собираются? Волосы на голове дыбом встают, пот холодный прошибает, когда слышу в черепушке голос пупсика: «Успокойтесь, Борис Макарович, не о вас речь шла». Точно глыба каменная у меня с сердца падает. И спокойствие пополам с уверенностью в своей полной защищенности по всему телу теплом благодатным расходятся. Молодец, пацан, что мысли мои читает да подсказывает вовремя. А то, глядишь, по ковру на полу уже бы расплылся студнем, невразумительно булькающим. Проглотил меня взглядом Бонза, рыгнул сыто, но как-то странно, словно не совсем по нутру ему такой обед пришелся. Оно и верно. Знал бы, что за сила потусторонняя за моими плечами стоит. В раз бы несварение желудка заработал. «Будь по-твоему, Александр», — бурчит Бонза недовольно. «Ты операцию разработал, тебе и исполнителей выбирать. Но учти, с ним поедешь лично ты». Здесь голос Бонзы крепнет, сталью звенеть начинает, однако чувствуется, что металл этот не дуговым разрядом, кто на его крепко приварен, а нотками истерики, лишь бы как подшит. «С тебя лично результат спрашивать буду». Ничего Сашок не отвечает, кивает сдержанно, поворачивается и к двери идет. По пути меня под локоток берет и первым в дверь пропускает. И все это культурненько так, по-светски вежливо у него получается, будто мы только что мило побеседовали о пустяках разных с приятным во всех отношениях человеком, а теперь так же мило расстаемся. Но сие столь благообразным лишь со стороны может показаться. По хватке Сашка железной за мой локоток, понимаю, не таким уж и приятственным дело предстоящее выглядит. Душком гнилым от него за 3 версты несет. И не проработано оно до мелочей, как Сашок любит. Крепко, видать, они здесь без меня беседовали, и Сашок сейчас на таком взводе, как ракета баллистическая и ядерная, после отсчета до цифры 0, когда лишь команды «ключ на старт» не хватает. Выходим из особняка. Сашок мрачнее тучи грозовой идет, а за ним я в кильватере следую облачком невзрачным. Как понимаю, со стороны то еще парой смотримся, что эскадренный ракетоносец и ялик утлый. Заходим в гараж, по пандусу на 2-й этаж подземный спускаемся. Тут нас Валентин встречает. Здоровается со мной за руку и голосом своим бесцветным Сашку докладывает. «Все готово, можно выезжать». «Что за машина?» — спрашивает на ходу Сашок. «Джип Ниссан», — говорит Валентин и подводит нас к черному бронированному монстру на колесах. «С правосторонним управлением», — недовольно морщится Сашок, оглядывая джип. «Зато с высокой проходимостью», — появляется из-за колонны Женя Амбал. «Просто удивительно, что я его раньше не заметил, поскольку он раза в 2 шире колонны». «Плевать мне на высокую проходимость», — сварливо огрызается Сашок, и по его тону несдержанному я лишний раз убеждаюсь, что дело нам досталось совсем дохлое. В лесу грунт еще мерзлый, на чем хочешь проехать можно. А где гарантия, что на первом же перекрестке этот джип ГИБДД не тормознет? Все чисто, когда машину брали? «Обижаешь, Александр», — оскабливается Женечка Амбал. Хозяин джипа на Багамах сгорает, и в гараж без его ведома никто сунуться не смеет. «Все загрузили», — продолжает брюзжать Сашок. «А как, по-твоему?» — не выдерживает, наконец, Валентин. Видно, и ему в диковинку такая привередливость Сашка. «Кто на дел пойдет?» Берется за ручку дверцы Сашок и то ли в нерешительности, то ли в задумчивости застывает. Затем поворачивает голову к Валентину и изображает на лице нечто вроде улыбки, даже не улыбки, а ее подобие, ухмылку кривую. «Мы с Борисом», — говорит. «А вы с Евгением на связи здесь остаетесь». И тут я впервые вижу на лице у Валентина проявление каких-то чувств, точнее, одного чувства, полнейшего недоумения. Вытягивается его вечно постная физиономия и маской театральной застывает. «Садись», — командует мне Сашок. Я, значит, пытаюсь его от передней дверцы отстранить, чтобы за руль по привычке сесть. Но Сашок меня поправляет. «На заднее сиденье». «На заднее так на заднее. Как посмотрю, все сегодня вверх тормашками». Открываю дверцу. И здесь уж у меня физиономия, как у Валентина, глупое выражение принимает. «А куда садиться-то?» — спрашивается. «Если в ногах ящик металлический, болотной краской выкрашенный стоит». «Ничего, разместишься», — поторапливает Сашок, видя мое замешательство. «Давай быстрее». Делать нечего. Ныряю в салон, сажусь боком на сиденье, ноги вдоль ящика вытягиваю. А что, неплохо устроился, даже какое-то подобие комфорта. Сашок за руль садится, дверцу захлопывает, и мы трогаемся. Ни тебе слов прощальных, ни напутствий, ни бравурных маршей. Буднично все. Работа наша такая. Оглядываюсь и вижу фигуры Валентина и Жени Амбала. Стоят они в позах одинаковых, ноги раскорячив, руки повесив, а на мордах такое выражение настоящей мужской суровости, будто на войну нас провожают. Еще пару баб рязанских с ними рядом поставить, чтоб платочками вслед нам махали да слезу украдкой утирали. Кино бы широкоформатное получилось.